Счастье – это хорошее самочувствие. Радость. Я могу делать то, что хочу. Теперь я взрослая, взрослый. Я могу делать все, что хочу. И когда я делаю то, что хочу делать, со мной происходят замечательные вещи. Я берегу себя, говоря «нет» другим. Оберегая себя, я нахожу больше радости в своем мире. Мне дозволено веселиться. Чем больше я радуюсь, тем больше окружающие любят меня. Я люблю и одобряю себя. Я чувствую себя хорошо. Все хорошо в моем полном веселье мире. Мы совершаем бесконечное путешествие через вечность. Мы живем одну жизнь за другой. Что мы не выполнили в одной жизни, мы осуществим в другой. Горе. Смерти нет. Невозможно отнять у нас нашу душу, так как это вечная часть нас. Никакие доводы и доказательства не могут отнять нашу душу. Никакая болезнь не может забрать нашу душу. Никакие потери взаимоотношений не могут отнять нашу душу. И смерть не может отнять нашу душу, ибо она вечна. Эта часть нас живет вечно. Все люди, которых мы считаем оставившими эту планету, все еще находятся здесь, в абсолютной субстанции и абсолютном духе. Они всегда были, они есть теперь, и они всегда будут. Истина состоит в том, что мы больше не установим связи с их физическими телами. Но когда мы оставим свои тела, наши души соединятся. Нет потери, нет смерти. Есть только циклические превращения энергии, изменения формы. Когда мы соединяемся с нашими душами, мы возвышаемся над всеми мелочами и ограничениями. Наш разум так велик, наш дух, наша душа, самая суть того, кем мы являемся, всегда защищена, всегда в безопасности и всегда жива. Именно так все и есть. Трагедия может обернуться величайшим благом, если мы осознаем ее на более высоком уровне. Я позволяю сиять свету моей любви. Если мы можем увидеть свет во тьме, когда нам больно, или мы боимся, или скорбим, то мы не чувствуем себя такими одинокими. Давайте подумаем об этом свете, как о сиянии чьей-то любви. Эта любовь согревает и утешает нас. Мы все знаем людей, ушедших от нас. Осознайте их сияние и позвольте свету их любви окружить и утешить нас, каждый из нас обладает неограниченными запасами любви. Чем больше мы отдаем любви, тем больше ее получаем. Да, иногда чувствовать больно, но, слава Богу, мы можем чувствовать. Пусть ваши сердца излучают любовь. Будьте спокойны. Именно так все и есть. Почувствуйте, как раскрывается ваше сердце, и поймите, что в нем достаточно места для вас. Взросление. Я люблю себя безо всяких оговорок. Если ваше детство было полно страха и борьбы, и если теперь вы мысленно казните себя за это, то вы продолжаете также казнить и вашего внутреннего ребенка. Вашему внутреннему ребенку некуда деться. Любите себя теперь так сильно, чтобы подняться над ограничениями ваших родителей. Они не знали другого способа обращаться с вами. Вы долгое время были хорошим маленьким ребенком. Делали именно то, чему вас учили мамочка и папочка. Пришло время повзрослеть и принимать взрослые решения, чтобы поддерживать и лелеять себя. Вина никогда не улучшает самочувствие и не исправляет ситуацию. Перестаньте испытывать чувство вины. Выпустите себя из тюрьмы. Чувство вины. Я прощаю себя за все, что делаю неправильно. Очень многие из вас живут под тяжким грузом вины. Вы всегда чувствуете себя плохо. Вы чувствуете, что делаете все неправильно. Вы все время извиняетесь. Вы не прощаете себя за то, что сделали в прошлом. Вы манипулируете другими людьми, как когда-то манипулировали вами. Чувство вины ничего не решает. Если вы действительно совершили в прошлом что-то, о чем сожалеете, прекратите сожалеть. Если вы можете исправить то, что причинили другим, сделайте это. Если нет, не повторяйте то, что сделали. Вина выглядит как наказание, а наказание создает боль. Простите себя и простите других. Покиньте тюрьму, в которую сами себя заключили. Все в вашей жизни, любой опыт, любые взаимоотношения – это зеркало вашего стереотипа мышления. Гармония. Я гармоничный человек. Я центр божественного разума, совершенный, целостный, безупречный. Все мои дела божественно направляются в верное русло и приводят к совершенным результатам. Все, что я делаю, говорю или думаю, находится в гармонии с истиной. В моей жизни и занятиях царит совершенная и постоянная правильная деятельность. Мне безопасно меняться. Я освобождаю все мысли или вибрации о замешательстве, хаосе, дисгармонии, пренебрежении, недоверии. Эти мысли полностью устранены из моего сознания. Я гармонично связана с каждым из тех, кого встречаю на жизненном пути. Люди любят работать со мной, любят мое общество. Выражаемые мною мысли, чувства и идеи легко понимаются и приветствуются другими людьми. Я любящий, веселый человек, и все любят меня. Я в безопасности, меня везде радостно встречают. Все хорошо в моем мире, и жизнь постоянно улучшается.